Глава 7. Магическая защита. Еще одним сдвоенным уроком предполагалось быть магической защите, но, по слухам, Селеста выяснила у директора, Эстаж, прежде чем объединять оба потока и тренировать парней наряду с девушками, решил выяснить, стоит ли это делать. А еще жалобно произнесла неугомонная подруга, теперь в преподавательскую башню просто так вечером не проберешься. Почему? Куртка из тонкой кожи, которая шла в комплекте с кюлотами и рубашкой с коротким рукавом, повисла на вытянутых руках. А потому Селеста со злостью так туго затянула широкий пояс формы для тренировки, что охнула. Потому как уже спокойнее продолжала она, ослабляя пряжку. Для консультации с преподавателями теперь должны иметься приглашения. Учитель ставит на запястье таймер с точным временем консультации, и именно в этот период следует явиться в башню. В любом другом случае не пустит защитный экран. «Ах, вот оно как!» — протянула я, подумав, что уж ради пирожков и наших с ним веселых бесед Улайёш мне таймер поставит. «Да», — вздохнула Селеста. «Теперь к Эсташу не попасть». Я только головой покачала. Навязчивая идея о любви к защитнику не выветрилась из головы подруги даже после лечения приворотным зельем. А у меня, напротив, желание не видеться с Тен-Лораном только крепло. Мысль, посетившая еще утром, теперь обретала все более четкие очертания. Как бы прогулять защиту? Так я выиграю целую неделю до следующей встречи. Тогда, глядишь, совсем забуду об этом треклятом поцелуе. Но как сбежать? Без веской причины это сделать невозможно. Если только пойти в лазарет и сказаться больной. Хотя у лазаретных взгляд заточен под таких прогульщиков. И магией на себя не воздействуешь. Сразу раскроют. Что делать? Я шла задумчиво в конце вереницы девчонок, пока внимание не привлек веселый смех. Посмотрев на громко хохочущую Эстеллу, не успела ухватить молнией мелькнувшую в мозгу неясную идею. Сосредоточила взгляд на наши веселушки и постаралась сконцентрироваться. Красивая, немного грузной, тяжеловесной красотой, с толстыми черными косами, хлещущими ее по спине, она и темпераментом отличалась, что называется, бешеным. Смех Эстеллы был слышен во всех концах высокой лестницы, но именно он и натолкнул на отдельную мысль. «Элла!» Я быстро настигла девушку и пристроилась к ней с другого бока. Обычно в класс шагали парами, но оглушенная громовым хохотом соседка Эстеллы не обратила на меня никакого внимания. «А?» — повернула голову гимназистка. «У тебя веселин есть?» «А что?» — прищурила один глаз девушка, едва сдерживающая рвущийся наружу смех. «Вижу, что есть. Поделись маленькой таблеточкой». «Пф!» — фыркнула Теа, видимо, так охарактеризовав мое крайне редкое желание разжиться этим своеобразным препаратом. Вообще его вывел кто-то из курса выпускников-гимназистов случайно, в ходе экспериментов по созданию совершенно иного средства. Однако изобретение прижилось в ученических рядах. Оно обладало интересным эффектом — влиять на общее состояние организма, проще говоря, усиливать ощущения, которые испытываешь в конкретный момент. Так, если вы чему-то радовались и решили продлить чувство счастья, ну, скажем, ради повышения общего тонуса, подпитки клеток мозга кислородом и остальных полезных эффектов смехотерапии, достаточно было проглотить одну таблеточку. Действие было коротким, но многого и не требовалось. «Бери!» — сквозь смех проговорила Эстелла и сунула мне в руку круглую синюю таблетку. Мы уже подходили к павильону магической защиты, когда я быстро проглотила выданное средство, предварительно накачав его отрицательным зарядом, чтобы уж наверняка. Минуту спустя ощутила резко накатившую усталость, желание тут же свалиться на пол и лежать без движения. А еще лучше прямо сейчас вернуться в комнату и проспать до завтрашнего дня. Не отдохнувший накануне организм, подвергнутый воздействию таблетки, мигом вспомнил о своей усталости. Ноги до класса я доволокла с большим трудом, и стоило немалых усилий зайти внутрь и сконцентрировать рассеивающееся внимание на ассистенте преподавателя. Как и надеялась, Исташ еще не пришел, а вот его помощник уже суетился в классе, расставляя какие-то манекены и таская снаряды. Ассистентов мы не величали гордым обращением «Арис». Помощника преподавателя можно было назвать просто «Аресте», что означало «тот, кто помогает». И на это мнившие себя практически наравне с учителями ассистенты безмолвно обижались. «Арис Юдас», словно обговорившись, обратилась я. «Теа Эста», — приветствовал юноша, в недавнем прошлом такой же гимназист, преисполнившись чувства собственной важности. «Прошу, отпустите меня в лазарет. Ариса Лорана еще нет, а я себя чувствую неважно». Юдас взглянул на меня уже внимательнее, очевидно отметил крайнюю бледность и мученическое выражение лица, мои поникшие от усталости голову, без сил упавшие руки и невероятную медлительность движений. «Вы неважно выглядите, Теа Эста. Возьму на себя смелость отпустить вас вместо преподавателя». «О, спасибо!» Невозможно передать, какой искренней благодарностью я к нему преисполнилась в тот момент и только твердила про себя, что нужно поскорее бежать из класса, невзирая на усталость. Поскорее, поскорее, чтобы не столкнуться. Вот незадача. Столкнулась. Арис Лоран присела в положенном поклоне, перед глазами потемнело, и меня повело в сторону. «Теа Эста?» Кто бы сомневался, что вежливый защитник тут же подхватит под руку. «Арис Лоран!» Даже вопреки накатившей усталости, которой полагалось наделить меня тупым безразличием к окружающему, по руке, сжатой его пальцами выше локтя, побежали искорки. «Я шла в лазарет. Ваш помощник отпустил, поскольку я себя плохо чувствую». «Позвольте, Теа», — коротко ответил на эту длинную и очень утомительную для меня тираду защитник и быстро вытащил в коридор, где занялся совершенно странным делом. Он поднял мою голову за подбородок и сперва повернул влево, затем вправо, пристально вгляделся в глаза. На ладони его вспыхнул яркий магический светлячок. «Что вы делаете?» — сощурилась от слепящего огонька. «Изучаю, как реагирует на свет ваш зрачок, Теа». «Зачем? Вы как будто меня осматриваете, но вы же не врач». Я все старалась избежать его отточенных, уверенных прикосновений, а он как-то неясно хмыкнул и отпустил. «Вы в порядке, Мариона?» «Не в порядке, вовсе не в порядке. Отпустите меня в лазарет». Нормальная реакция зрачка на свет. Сужаться. Теа Эста. Расширенное состояние говорит о возбуждении, а поскольку у вас налицо упадок сил, то более вероятен прием некоего возбуждающего препарата, сказавшегося на самочувствии. Могу предположить, что его влияние кратковременно, поскольку к концу осмотра зрачок сузился больше. Ничего я не принимала. Уперлась, действительно чувствуя, как действие таблетки постепенно сходит на нет. Могло попасть с пищей. В гимназии такое случается. Невозмутимо парировал Тен Лоран, протягивая руку в сторону двери. «Прошу в класс». «Не пойду». «Ни с каким другим преподавателем я бы не позволила себе так упорствовать и вести себя без должного почтения. Но в присутствии Сташа все во мне переворачивалось. Я даже грубила ему с огромным удовольствием. И еще бы разок толкнула за эту невозмутимую физиономию. Почему он и на грубость не реагирует, как любой нормальный человек?» «Не пойду», — повторила, чуть не притопнув ногой от досады. «Мне плохо, а вы не пускаете в лазарет. Мне нужен осмотр специалиста и лекарства». «Вас нужно освободить от последствий воздействия лекарства, Теа. Но процедура неприятная. Рекомендую просто подождать». Я уперла руки в боки и с вызовом посмотрела защитнику в глаза. И кто бы мне объяснил, почему спокойно равнодушный взгляд в ответ на все мои провокации, на это детское, но такое вызывающее непослушание, на обман, в конце концов, вызвал затаённую боль. Он слишком взрослый и слишком воспитанный, чтобы выйти из себя чтобы даже просто сказать: «За вашу ложь вы будете наказаны». Так все учителя говорят, даже самые сдержанные и стойкие, даже самые вежливые. А от преподавательницы хороших манер фразу о наказаниях я слышу через урок. И в таких случаях сразу ясно, что человека проняло, зацепило. Почему же он не как все? На долгие контакты глаза в глаза не хватало моральных сил. Этот его прямой взгляд обладал непостижимым мощным воздействием. И я не смогла выдержать. Отвернулась первой. «Урок начался, Теа». Негромко заметил Эсташ, когда по коридорам пролетел мелодичный звон колокольчика. «Заходите». «А если рвануть сейчас в сторону и помчаться к лестнице и дальше по ступенькам? Он ведь все равно поймает. Пусть руки его сейчас опущены, обманчиво расслаблены, однако точно знаю, что вернуть меня обратно не будет стоить защитнику никаких усилий. Но как же стыдно станет мне потом за столь нелепую выходку. А еще хуже, если не сделает попытки остановить. Не передать, с каким разочарованием и стыдом я входила обратно в зал. Девушки были заняты веселой возней, а ассистент пытался призвать их к порядку и построить. Но когда вошел Тен Лоран, все мгновенно успокоились. Произнесенные тихим голосом слова, обращенные ко мне, наверное, услышал каждый. Была у Тен Лорана такая особенность — четко проговаривать фразы. Даже нашего директора, который обычно говорил громко, но имел привычку глотать окончания и торопливо излагать свои мысли, понять бывало сложнее. «Присядьте на скамью, Теа Эста. Приступите к занятиям, когда почувствуете себя лучше». А сам направился в центр зала, на ходу натягивая перчатки, дополнявшие тренировочный костюм преподавателя. «Маришка!» — тихонько окликнула Селеста, когда остальные девочки потянулись послушной стайкой за защитником. «Что с тобой?» «Плохо стало, слабость накатила», — пробурчала в ответ. «А он в лазарет не пустил. Сам посмотрел. Хотя откуда ему знать, больная или нет?» «Слушай, а может, он родственник?» «Чей?» «Ну, одного военного врача. Известный такой, тоже фамилия Лоран. Мне дядя о нем рассказывал. Он общался с самим командиром Этьеном, а тот упомянул, сколько его гвардейцев с того света вытащил некий Лоран». «Как это связано?» «Ну так, вспомни нашу ассистентку на магическом плетении. Она тоже любит притворяться светочем науки, а сама просто нахваталась по верхам за время общения с плетуньей. Теперь мнит себя экспертом». «Не знаю», — вздохнула я. «Нет, сам он быть врачом не может. Это сколько лет нужно учиться, потом работать, чтобы получить звание лекаря, да еще военного. Без долгой практики не дадут. А он-то учитель. Я, кстати, вообще раньше не слышала, чтобы представители высшей аристократии где-то работали». «Сеша», — прервала я рассуждение подруги, «ты иди на тренировку, а я еще чуть-чуть посижу». Урок начался с краткого опроса на тему защитных и ограждающих заклинаний. Теорию многие из нас знали средненько. Старый профессор защитной магии так невнятно объяснял, хотя бесспорно превосходно знал тему, что мы частенько дремали во время занятий. Спрашивал он на экзаменах все по делу, но списать у него не представляло труда. Еще был туговат на ухо, и порой достаточно было уверенно городить какую-то ерунду, обильно сдабривая ее громкими словосочетаниями «магическая защита». Старичок добродушно кивал и улыбался нам, но знаний это не прибавляло. Неудивительно, что к третьему курсу, началу практики, заслуженного профессора, ответственного лишь за преподавание в женском крыле, в мужском требования были гораздо строже, отправили на покой. Однако откуда взялась в девчонках эта прыть сейчас? Они так охотно отвечали, чуть не перебивая друг друга и стремясь произвести впечатление на Тен Лорана, будто подготовились заранее. А вдруг и правда готовились? Знали, о чем будет урок? Я вот припомнить не могла этих самых заклинаний. Они шли вскользь, поскольку нам, девушкам, максимум, что требовалось, это владение простейшими заклинаниями самообороны. Наверное, гимназистки выяснили все у ассистента до прихода учителя. Я смотрела хмуро, из-под лобья, и не слишком задумывалась, что именно разглядываю, пока не поймала себя на внимательном изучении защитного костюма Эсташа. Внимание концентрировалось вовсе не на защитных функциях, а на том, как удачно тот сидит по фигуре. Куртка из тонкой мягкой кожи удачно подчеркивала широкие плечи, не скрывая обтянутой черной тканью мускулистый торс. Пояс был туго затянут на узкой талии, а брюки из эластичной материи отлично обрисовывали мышцы тренированных ног. И это все я спокойно себе разглядывала, пока меня не отрезвила нелепая мысль. Как идет ему этот наряд, едва ли не больше, чем традиционная учительская форма. Я разозлилась. Сильно. Подскочила с лавки и пошла к строю девчонок, заняв свое место с краю. Эсташ бросил на меня лишь короткий взгляд, видимо, удостоверился, что твердо стою на ногах, и задал последний вопрос, на который ответила сияющая от собственной сообразительности Селеста. Тен-Лоран даже похвалил подругу, отчего та засияла еще ярче. «А теперь приступим к тренировке», — заявил он. «Ваша задача — повторить изученное в теории заклинание вслух и сотворить соответствующий символ. Он оградит вас от магического вмешательства». Наша староста, Аделаида де Ланто, подняла руку, а когда Эсташ кивнул, задала вопрос. «Арис, Лоран, а воздействовать будете вы?» «Нет, Теа», — улыбнулся Эсташ. «Воздействовать будете вы». И даже улыбка у него необычная, обаятельная, но очень сдержанная. Она трогала лишь уголки губ. Когда девчонки начали удивленно переглядываться, пытаясь припомнить, какое заклинание воздействия они сумеют воссоздать на практике, защитник добавил: «Я сотворю изначальное зеркальное заклинание. Оно подстегнет ту магию, что вы творили в недавнем прошлом. От нее и придется поставить защиту». Сосредоточившись, я попыталась вспомнить, что знаю о зеркальных заклинаниях, и сообразила, что именно на этот вопрос отвечала в последний раз на экзамене нашему старичку. Списала ответ со шпаргалки, но повторяла несколько раз и даже умудрилась заучить, ответив без запинки. Суть его заключалась в проекции магического воздействия. Оно подхватывало эхо той магии, что в последний раз творил человек. Но не обыденной, бытовой, вроде плетения волос в косу, не требовавшей больших энергетических затрат, а наиболее сильной, такой, как, скажем... Зажала рот ладонью, чтобы вслух не воскликнуть. «Приворот!» «Ой-ой-ой, кому-то сейчас станет плохо. Половине класса!» «Никакого наказания и никакой мелочной мести, Теа. Вам просто вернется все, что сотворили сами, но гораздо более гуманным способом. Отражение ведь несло магический заряд слабее первоначального». «Ух ты!» Не восхититься задумкой я не могла, потому как сама прибегла к похожему методу с Селестой, но в более жесткой форме. Мда, а как еще учить ветреных девиц? В таком виде они крепко запомнят урок, а заклинание будет от зубов отскакивать. Я уже предвидела это, наблюдая побледневшие лица тех, кто еще что-то помнил про зеркалки. Сейчас все как натренируются, будут ставить оградительные щиты на раз. Как же придумано. Но я бы их сильнее наказала за то, что подсунули ничего не подозревающему преподавателю такую гадость. Хотя мне сразу вспомнилась встреча на мосту, и что Тен-Лоран оказался там, избегая встречи с полчищем девиц. Ведь предвидел массовое паломничество, а потому выбрал другую дорогу. Разве он не мог догадаться или хотя бы распознать зелье в первом блюде? Даже если моя соль отбила все вкусовые рецепторы, то пирог Селесты он ел до рагу. Ой, я не подливала ничего, но переборщила с солью, и ожидавшее прилюдное порицание там, на глазах учителей, было страшнее, чем есть пересоленный обед последующие 3 дня. Я тогда даже решилась просить помощи Алара. А вот девчонок ожидало более суровое наказание. Их могли поставить в столовой на глазах остальных гимназистов, и каждый бы знал, что вот они подлили преподавателю приворотное зелье. Я только представила себя на их месте в такой момент, смех остальных учеников, как тычут пальцами со всех сторон, издевки. Это сурово. Это даже жестоко. Пусть и отбивает навсегда охоту к подобным делам. Он просто не стал их выдавать, и потому от блюд не отказался. Он их тогда пожалел, как и меня. Но на своем уроке жалеть никого не собирался. Теа Эста. Да. Опять пропустила все объяснения. Вы не повторили символ. А он уже показал символ? Ладно, подсмотрю у Селесты. Я запомнила. Эстаж скрестил руки на груди и коротко произнес. Теа, защита. Развел ладони в стороны, создавая одну ровную блестящую поверхность, гладкую как зеркало, и толкнул в нашу сторону. Она надвигалась стремительно, и я, как и остальные, выставила руки, попыталась повторить вслед за девушками символ, но совсем позабыла, что следовало еще шептать при этом заклинание, которого я не знала и тоже прослушала. Стена прошла сквозь меня, по сторонам раздались сдавленные крики, возгласы, стоны, а у меня опять потемнело в глазах, и слабость навалилась с удвоенной силой. Растяпа. Пока рассуждала о девчонках, позабыла и о собственном обмане, когда сказалась больной. Ведь я хорошо так выложилась, заряжая злосчастную таблетку отрицательной энергией, чтобы, по сути, возбуждающее средство спровоцировало упадок сил. Как стояла на ногах, так и села на пол, тряхнула головой, чтобы прояснилось. Уронила ее, совсем отяжелевшую, на поднятые груди колени, и стала смотреть, как Эстаж с ассистентом подходят то к одной дрожащей девушке, то к другой, помогают правильно создать защитное заклинание. Теа Эста. Меня подняли с пола за плечи, обхватили мои пальцы, накрыв их затянутыми в черные перчатки руками. Напомнили. Заклинание. Он говорил, я повторяла. Эстаж рисовал моими руками символ. Вокруг сгустился воздух, формируясь в нечто, призванное меня защитить. А я все смотрела на его перчатки и думала, что, конечно, преподавателям не полагается прикасаться к юным Теа без этого кожаного аксессуара, а ученицам непозволительно прижиматься спиной к учителю во время объяснений, пусть даже в ногах она ощущает дикую слабость. «Отточите движение. Произносите четче слова», — сказал Эстаж, как только странный по форме неравномерной толщины высоты щит растянулся вокруг, заставив меня ощутить себя намного бодрее. Учитель отошел, ни словом не упомянув о разыгранном до урока представлении. Я осталась стоять, пытаясь вспомнить те самые слова, которые следовало произносить четче. «Эх, Мариона, концентрация и внимание не грозят тебе во время уроков магической защиты. Боюсь, что здесь, даже приложив усилия, я вряд ли буду блистать успехами».